Письма разных лет. Ад. Дорогая С, а я вам скажу единственный довод против всех ваших, которые сейчас толкают вас в ад. Знайте, что за каждого, по воле матери нерожденного младенца, те другие, которых она родит на радость себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной. Это закон. После детоубийства нельзя ожидать благополучной жизни на земле, а уж о жизни в вечности даже и помыслить страшно. Одно слово — ад. Ад на земле, ад за гробом. И знаете, почему это только так и не иначе? Да потому, что делать это страшное злодеяние вы будете в ведении, сознательно убивая ангельскую младенческую душу. Вот и подумайте. Покайтесь, что и мысль-то появилась такая в вашем сознании. Раба Божия М. Как-то даже трудно именовать вас этим именем, ведь сейчас вы вполне раба вражия. И все-то понимаете, но душа споткнулась о сластолюбие, а враг удовлетворен, что уловил священника и отнял его у Бога. Ведь все, что сейчас этот священник совершает у престола, падет на его голову горящими угольями, а вас враг уведет и из церкви равнодушием к своему спасению. Бог поругаем не бывает, а вы оба именно это и делаете. Падать людям свойственно, но упав, надо тут же вставать. У вас же не просто падение. Вы попрали Божию благодать, данную человеку при рукоположении. Грехи ваши надо исповедовать архиерею, иерей их разрешить не может. Грехи легко совершать, а на восстание от греха надо много усилий и труда. Но жизнь так коротка, а впереди вечность. Сейчас свидетельствую, что ад ждет вас обоих. Идите к владыке оба, если хотите спасения себе и священнику.